Глава 29. Лестат. Торжественная церемония. На закате разнеслась весть, что я предстану перед своими подданными в парке, в уединенном уголке, надежно скрытом от людских глаз. Облачившись в новенький камзол из алого бархата, черные брюки и позаимствованные у щедрого Армана элегантные ботинки, я на старомодный лад обвязал горло атласным платком и собрался уже отправляться в путь, как обнаружил, что Сет и Грегори идут вместе со мной. Они ни за что в мире не позволили бы своему принцу выходить в народ без охраны. Торн и Флавий тоже безмолвно присоединились к нам. Я не стал возражать. 8 часов. На назначенном месте собралось около 75 юных вампиров, так что мне не слишком трудно было поприветствовать каждого рукопожатием и лично пообещать, что в будущем мы станем вместе трудиться на благо нашего народа. Все они причастились крови в молодом возрасте. Большинство из них пришло в черном, одни одеты в элегантном и романтичном старинном стиле, другие щеголяли самыми впечатляющими нарядами современности, однако встречались среди них и оборванцы в лохмотьях с копной грязных нечесанных волос. Однако все окружали меня с равным энтузиазмом, с распахнутыми сердцами и трогательной готовностью следовать за мной куда угодно. Было там и несколько вампиров постарше, ровесников у Луи и даже мне, но не древнее. Встав в центре образованного ими круга, я провозгласил, что отныне я их принц и никогда не подведу их. Рассказывать, что я стал хранителем священного источника, я не стал, не счел нужным объявлять это столь вульгарным образом и в таком месте, да и вообще, пусть лучше это станет известно не от меня лично, однако я заверил, что голос больше не станет лютовать, с этим покончено». Здесь царила умиротворяющая тьма, даже определенный покой. Вдалеке виднелись выстроившиеся по бокам парка небоскребы Манхэттена, над головами у нас нависали ветви деревьев. Однако я знал, что надо побыстрее заканчивать. Вокруг полно любопытных смертных, не хватает еще, чтобы нам помешали. Я пообещал, что отныне все они могут рассчитывать на мои наставления». Я скоро обзаведусь двором, и любой из вас сможет прийти ко мне, ибо там найдется место для странников, для всех странников. А голос Бенджи Махмуда не перестанет снабжать вас ценными советами. Но если мы все прекратим вечные стычки и сражения между группировками и начнем жить в гармонии друг с другом, окружив наш народ строгой тайной, у нас должны быть законы. Да-да, то самое, с чем я сражался всю свою жизнь. Законы, а с вашей стороны добрая воля и готовность повиноваться им ради вашего же собственного блага. Снова тот негромкий, но могучий рев одобрения, что доносился до нас с тротуаров перед домом лишь ночь тому назад. Вы должны покинуть этот город и больше не собираться толпами перед вратами Троицы. Убедительнейше прошу вас, разойдитесь. Кивки, одобрительные возгласы со всех сторон. Как невелик этот город, а все же ему не под силу прокормить столько охотников, так что найдите себе охотничьи угодья там, где вы сможете питаться злодеями, не трогая невинных. Поймите, именно так вы и должны поступить, иного выбора нет. Снова согласный хор одобрения. Какими же пылкими и чистыми казались они сейчас, объединенные общим порывом. «Нету таких причин под луной и под звездами», — продолжал я, — что помешали бы нам добиться процветания, и мы добьемся его. Еще более громкий рев. Внутренний круг толпы напирает вперед, хотя Грегори с Сетом пытаются сдержать его. «Пока же дайте мне время», — призвал я. «Дайте мне возможность. Погодите, покуда снова не услышите вестей от меня, и обещаю, терпение ваше будет вознаграждено. И разнесите во все края земли весть. Отныне я, ваш вождь, вы можете довериться мне. Вместе мы сумеем добиться всего, что только пожелаем». Затем я простился с ними и ушел, напоследок снова пожимая руки направо и налево. Грегори, Сет, Флавий и Торн сопровождали меня к выходу из парка. Мы игнорировали множество вопросов, на которые пока я не мог отвечать. Войдя в особняк, я сразу же увидел в гостиной Грэмта Страйкера, Ноллиса и Магнуса. Я узнал их с первого взгляда. Сегодня вместе с ним был внушительного вида, беловолосый, древний вампир и другие призраки, поразительные призраки, столь же реальные и материальные с виду, как и Магнус. В число их входил жизнерадостный и сияющий дух Реймонда Галланта. Встречался ли он уже с Мариусом? Я очень на то надеялся, но Мариуса в гостиной не оказалось. Зато там оказались Арман, Луи и Севрейн. Все трое молча уставились на меня. Меня слегка встревожило присутствие этого древнего вампира, ведь раньше он у нас не появлялся. Однако, видно было, атмосфера на встрече царит дружественная и приятная. Сет с Грегори не вошли в гостиную вслед за мной, а остались в холле вместе с Флавием и Торном. Их, похоже, ничто не обеспокоило. Грэм с Магнусом носили те же одежды, что и в прошлый раз, но древний вампир, телепатически представившийся мне как Тесхамен, предпочел красивый современный костюм. Остальные призраки были одеты в таком же стиле, кроме одной дамы в модном длинном платье и обтягивающем черном пиджачке. Все вместе они смотрелись просто потрясающе. «Интересно, а Луи с Арманом знают, что это все призраки?» «Догадывается, что Грэмт — дух». И кто такой этот Тесхамен? Вампир явно прекрасно знакомый с этими привидениями, но до сих пор не дававший нам знать о себе. После секундного замешательства Луи оставил общество, а Арман отступил в тень. Севрейн нежно обняла вампира и тоже вышла. Часы пробили половину. Через 30 минут я должен встретиться с Роуз и Виктором. Я приблизился к Грэмту и осознал, что общаюсь с ним в первый раз, слегка его побаивался. Тогда я не признавался в этом даже сам себе, но теперь вдруг понял. Именно потому, что более не испытывал ни тени страха, напротив. Во мне поднялась волна приязни к нему, прилив теплоты, ведь теперь я различал в нем вполне понятные мне чувства и эмоции. Оказывается, даже он не лишен их. «Ты знаешь, что произошло?» — промолвил я. Он пристально смотрел на меня, скорее даже сквозь меня, сквозь мои глаза, в глаза Амеля. «Кто знает?» Но Амель молчал. Он был здесь, как и прибудет теперь навеки, но не проронил ни звука, и Грэмт ни звука. Глядя на него, было совершенно невозможно заподозрить, что по природе он самый настоящий дух, а не один из нас, бессмертных. До того полным жизни казался он таким полноценным физически, и сейчас его переполняли эмоции, видно было, как он нервничает. Я заговорил первым. «Мне бы хотелось в самом скором времени поговорить с тобой». Сесть вместе, если только ты согласишься, и побеседовать с тобой, Магнусом и всеми вами. Как только смогу, я вернусь в дом своего отца во Франции, в стране, где я родился на свет. Навестите ли вы нас там?» Снова никакого ответа. Наконец Грэмт словно бы собрался, взял себя в руки, по телу его пробежала легкая дрожь, и он ответил. «Да. Да, безусловно. Благодарю тебя. Нам бы очень хотелось принять твое приглашение. Прости, что помешали тебе, явившись незваными. Я понимаю, что сейчас тебя ждут в другом месте. Мы просто не могли больше оставаться в стороне». Вампир Тесхамен, беловолосый и элегантный, шагнул вперед и представился тихим, приятным голосом. «Надеюсь, ты простишь нас за столь неожиданный визит, но, видишь ли, мы так желали встретиться с тобой, и после всего случившегося просто не могли более медлить». Что они знали о случившемся? «Ну да, конечно. Как им не знать? Разве могло быть иначе? Призраки, духи, разве есть пределы тому, что они могут узнать? Возможно, они незримо витали в доме, когда Амель вошел в меня. Тесхамен, похоже, хотел меня успокоить. Листат». С теплотой в голосе проговорил он. «Мы — древние старейшины Таламаски. Тебе ведь уже говорили об этом. Мы — основатели ордена». В некотором смысле мы и есть настоящая Таламаска, вечная Таламаска, которой больше не требуются смертные, и мы жаждем побеседовать с тобой. Арман молча и неподвижно стоял у стены. «Ну так и я страстно желаю с вами побеседовать», — отозвался я, — «и прекрасно понимаю, почему вы пришли». Подозреваю, что понимаю и то, почему вы отъединились от ваших смертных собратьев по ордену. Во всяком случае, так мне кажется, но прежде чем повидаться с вами, мне надо время подготовить замок во Франции, но прошу вас снова навестить меня там и поскорее. Меня зовут Хескет. Представилась женщина-призрак. «Мы тоже жаждем этой встречи. Даже и сказать нельзя, как жаждем. Ее густые белокурые волосы роскошными волнами струились вокруг лица, удерживаемые заколками из платины и жемчуга, а потом спадали по плечам. Такая прическа никогда не выходит из моды». Хескет протянула мне затянутую в перчатку руку. Но, само собой, на ощупь эту руку было невозможно отличить от обычной живой человеческой руки. Интересно, зачем они добиваются такого физического совершенства? Глаза у нее буквально завораживали, и не только благодаря необычному темному оттенку серого в них, но и потому, что были расставлены чуть шире, чем у обычных людей, тем самым придавая ее лицу таинственность. Все черты ее, все детали, брови, ресницы, полные губы были предельно убедительны и соблазнительны. Я поневоле гадал, что причиной всего этого и прочих великолепных иллюзий, которые я сейчас лицезрел, мастерство, магнетизм, эстетические глубины, гений или душа? Остальные призраки держались поодаль. Один из них — крепкий, привлекательный юноша с темно-оливковой кожей и вьющимися темными волосами. Кажется, плакал. Я подметил, что Арман стоит почти у него за спиной, очень близко, однако сейчас не было времени обращать внимание на такие детали и гадать, что они означают. «Что делает нас именно такими, какие мы есть?» «Все тобой перечисленное. промолвил Гремт, отвечая на мои невысказанные вслух мысли, что, разумеется, напомнило мне о его способности к телепатии. «О, нам надо столько всего тебе рассказать, столько всего! Конечно, мы навестим тебя во Франции, как только ты позовешь нас. У нас есть дом неподалеку от ваших краев, очень старый дом еще самых наших первых времен». Внезапно он приободрился, чуть ли не возликовал. «Как давно мы мечтали об этом!» Он умолк, точно сказал слишком много, но выражение лица у него осталось столь же радостным. Призрак Магнуса, плотный и вещественный, как и прежде, стоял в сторонке, но на его лице читалась искренняя и пылкая любовь. «Все это растрогало меня». «Друзья мои, послушайте», — обратился я к ним. «Сегодня под этой крышей происходят важные события, и я не могу пригласить вас остаться и уже сейчас сесть рядом с нами. Поверьте мне, поверьте в мою добрую волю, но очень скоро мы соберемся снова уже под крышей моего дома во Франции». «Кажется, мы слегка повторялись, да? Совсем как танец». «О да!» Глаза Гремта пылали, точно физический облик его находился в такой же зависимости от чувств его и страстей, как и у простого смертного. Однако к выходу он не двинулся, никто из них и с места не тронулся. И тут меня осенило. «Да они же намеренно тянут время, ведут официальные ничего не значащие разговоры, а сами тем временем стараются приглядеться ко мне поближе. Скорее всего, вдумчиво изучают бесчисленные и мельчайшие физические признаки, о которых я и понятия не имею. Они же знают, что Амель во мне. Знают, что мы с ним стали единым целым. Знают, что Амель изучает их, как и я, как сами они изучают меня. Должно быть, в лице моем или манере держаться появилось что-то темное, даже угрожающее. Они все вдруг подобрались, переглянулись, подавая друг другу какие-то еле заметные сигналы, и все выжидательно воззрились на Тесхамена. Что? «То ж, с вашего разрешения я откланяюсь», — промолвил я, из последних сил стараясь сохранить учтивость. «Меня ждут другие. Через несколько ночей я отправлюсь домой, дабы приготовить свой замок для совершенно нового...» Тут я осекся. «Совершенно нового чего?» «Для совершенно нового царствования», — мягко подсказал Магнус. На губах его играла все та же любящая улыбка. «Совершенно новый этап подойдет больше», — поправил я. «Не уверен, что хочу называть это царствованием». Он улыбнулся, словно слова мои показались ему не только выразительными, но и трогательными. «Сам не знаю, что я испытывал по отношению к нему. Любовь или ненависть?» «Нет, пожалуй, все же не ненависть. Слишком уж переполняло меня счастье. Счастье, что я жив». У меня снова возникло все то же ощущение, будто они изучают меня, причем так, как я даже приблизительно постичь не могу. Вглядываются в меня, выискивая признаки того, что сидит глубоко внутри. Однако Амель молчал, никак не помогал мне разобраться с ними. Да, он был здесь, но глухо молчал. Тесхамен взял меня за руку. Его ладонь оказалась куда холоднее моей и на ощупь напоминала ледяную плоть детей тысячелетия. Однако лицо лучилось теплотой. «Прости, что потревожили тебя так скоро, уже сегодняшней ночью», — сказал он, — «но нам так хотелось увидеть тебя собственными глазами. А теперь да, мы пойдем. Приношу извинения за наше поведение. Боюсь, ты даже и не представляешь, насколько мы взволнованы и полны нетерпения. «Понимаю», — кивнул я. «Спасибо, друзья». Но я уже не мог заглушить подозрения. Нежданные гости тем временем двинулись к выходу и, сбившись в кучку, прошли мимо меня в холл, а потом и на улицу. Арман вышел вместе с ними, обвив рукой стан темноволосого призрака, того самого, что недавно плакал. Дверь захлопнулась. Я осознал, что остался в пустом холле наедине с Луи. Все остальные разошлись. «Ты знаешь, кто они?» — прошептал я. «Знаю то, что они мне рассказали», — ответил он, пристраиваясь к моему шагу. «И знаю, что они сказали тебе. Остальные тоже явно знают, кто они такие, но не боятся их. Однако все ждут, чтобы ты взял власть в свои руки, чтобы ты сам приветствовал их и пригласил в свои французские владения. Ты вождь, Листат, даже не сомневайся. Уже это все понимают, и те призраки, духи или кто они там такие, понимают не хуже прочих». Я остановился, обхватил Луи и привлек его к себе. «Я Листат», — негромко произнес я, — «твой Листат. Тот самый Листат, которого ты всегда знал, как бы не изменился я, но всегда останусь прежним. Знаю», — ласково ответил он. Я поцеловал его, припал устами к его устам долгим, безмолвным поцелуем, отдался на волю молчаливого прилива чувств, стиснул его в страстных объятиях, прижал крепко-крепко. Шелковая кожа, мягкие блестящие черные локоны, пульсация крови. Время словно бы ушло, растворилось, казалось, мы с ним снова очутились в нашем старом тайном убежище, теплом тропическом гроте, где когда-то делили уединение, где веял сладкий аромат цветущих олив и слышался тихий шепот напоенного влагой ветерка. «Я люблю тебя», — прошептал я. «Сердце мое принадлежит тебе?» Тихонько ответил он. Хотелось плакать, но времени не было. Как раз в этот миг появились Грегори, Сет и Севрейн. Она сообщила мне, что они проверили бальный зал, и там все готово. Марио с Пандорой ждут, свечи зажжены. «Прости, что так вышло с нежданными гостями», — сказала Севрейн. — «Похоже, истинный принц нынче на расхват, но теперь тебе пора к тем, кто уже заждался». Виктор и Роуз сидели во французской библиотеке. Оба они избрали для церемонии простой, аскетичный стиль. Роуз надела длинное до самого пола платье из черного льнущего к телу шелка. Длинные рукава, открытая голая шейка. Виктор облачился в арабский саупп из черной шерсти. На фоне строгой простоты одеяний ослепительная красота молодых казалась еще ярче. Губы еще розовее, а пылкие глаза еще более невинными и полными трепета жизни. Мне хотелось побыть с ними, однако я понял, что вот-вот заплачу, что не в силах совладать с собой, и чуть не сбежал. Но, разумеется, сбежать я не мог. Надо было исполнить свой долг перед детьми. Я обнял обоих и спросил, по-прежнему ли они полны решимости войти в наши ряды. Но, разумеется... «Я знаю, что для вас уже нет пути назад», — кивнул я. «И знаю, что вы оба уверены, будто полностью готовы к избранному пути. Знаю. Но и вы должны знать, сколь глубоко я скорблю о том, чем вы могли бы стать со временем, и уже никогда не станете теперь. «Но почему, отец?» — спросил Виктор. «Да, мы знаем, что еще очень юны, мы не спорим, но мы уже умираем, как и все юные существа. Почему же ты не радуешься за нас? Почему ты несчастлив? Умираете?» «О да, это правда, не стану возражать, но разве можно винить меня в том, что я угадаю, какими вы стали бы через 10 лет смертной жизни, через 20, через 30? Разве юноша умирает, превращаясь в мужчину в расцвете сил? Разве умирает нежный бутон, расцветая в прекрасную женщину? Мы хотим навсегда остаться такими, как сейчас», — промолвила Роуз. Голос ее звучал так сладко, так нежно. Она не хотела ранить меня, стремилась лишь утешить и ободрить. «Уж кому и понять нас, как не тебе? Мне?» «Что толку напоминать им, что я не выбирал себе вампирскую участь? Мне не предоставили такой возможности. И что толку в сентиментальных раздумьях о том, что проживи я всю жизнь смертным и скончайся в 90 лет, даже кости мои ныне бы истлели в земле? Я собирался уже снова обратиться к детям, как вдруг услышал внутри тихий-тихий шепот Амеля. «Исполни клятву», — прошелестел он. «Они не умирают. Они пришли к тебе как принц и принцесса, дабы стать членами твоей свиты. Мы не мертвые и никогда не были мертвы. О нет, мы бессмертны». Я был потрясен тем, как вкрадчиво и вместе с тем звучно разносится его голос. Если подумать, тот же самый тон, каким он говорил с того момента, как вошел в меня. И все же это снова был тот самый голос, что я слышал много десятков лет. «Предай мужество», — прошептал он. «Впрочем, предоставляю это все тебе. Они несравненно больше принадлежат тебе, нежели мне». Я внутренне поблагодарил его и посмотрел на детей. Виктор стоял слева от меня, глаза наши находились на одном уровне, а Роуз запрокинула вверх прелестное овальное личико, обрамленное блестящими черными локонами. «Да, я понимаю», — промолвил я, — «понимаю. И мы не можем просить вас подождать, не должны. Нельзя рисковать, что какой-нибудь жуткий несчастный случай в любой миг отнимет вас у нас. Когда кровь предложена, больше не ждут и не готовятся». Роуз поцеловала меня в щеку, Виктор терпеливо стоял рядом и улыбался. «Ну ладно, детки», — сказал я, — «великий момент настал». Я не мог удержаться от слез. Часы вот-вот должны были пробить 9. Наверху в бальном зале уже ждали Мариус и Пандора. Чистейшим эгоизмом было бы задерживать церемонию. Огромный особняк полнился благоуханием цветов. «Это величайший дар», — прошептал я, взор мой туманили слезы. «Дар, который только и можем подарить мы. Дар вечной жизни». Роуз и Виктор прижались ко мне. «Ступайте же», — велел я. «Они ждут вас. Еще до восхода солнца вы будете рождены для тьмы, но узрите свет, какой прежде не в силах были даже вообразить. Как сказал когда-то Мариус, бесконечный свет, в котором является понимание всего сущего. Когда я увижу вас снова, то дарую вам мою кровь, как благословение. Тогда вы и в самом деле станете моими детьми.